Третье. Выйдя вместе с дядей Вилли из кинотеатра, Роза с радостью подставила щеки охлаждающим струям летнего ветра. Тут же затрепетала ткань её белой шифоновой блузы, приятно холодя тело. «Не работает кондиционер», — недовольно сказал дядя Вилли. «Да если бы они знали, как легко подхватить воспаление легких после того, как хорошенько вспотеешь». «Если я умру после этого фильма, мой призрак будет мучить директора кинотеатра до конца его дней». Роза улыбнулась и взяла дядю под руку. «Как тебе фильм, дядя Вилли?» Не спеша они шли вниз по центральной улице. День стоял теплый, но не изнурительно жаркий. Зеленая листва приятно шелестела в парке неподалеку. Из приоткрытых окон доносились разные звуки человеческих жизней. Кто-то смотрел сериал, откуда-то был слышен звонок телефона, а откуда-то неразборчивый диалог. «Бестолковый, как и обычно», — ворчливо ответил дядя. «А как тебе кажется, настоящее искусство может быть прибыльным? Мы на английском читали интервью с каким-то режиссером, и он сказал, что по-настоящему хорошие фильмы создаются ради истории, которой необходимо поделиться, которую нельзя утаить». А вот если история придумывается только ради того, чтобы снять фильм, то тогда мало что хорошего получится. У тебя куча логических ошибок в рассуждении. Ты спросила меня, может ли настоящее искусство приносить доход, а потом стала рассуждать о мотивах создания фильма. Ты же меня понял. Не хочу пускаться в бестолковое философствование. Мы понятия не имеем с тобой, что такое настоящее искусство. У меня нет образования для таких размышлений. А твой 17-летний мозг напичкан смешным максимализмом. Так что ничего умного никто из нас не скажет. Такие разговоры почти всегда бесполезны. И нужны только для того, чтобы ощутить собственное превосходство. Роза помолчала, немного задетая. «Я не чувствую свое превосходство, ведя такие разговоры», — сказала она. «Ойли, все чувствуют. Всегда на задворках сознания, пусть даже очень-очень глубоко и далеко, но мелькнет мысль. Надо же, о каких высоких вещах размышляю, не то что другие». Дядя Вилли бросил взгляд на наручные часы. «Боже мой, мы с тобой в кино проторчали 2,5 часа. Да почти ничего не стоит того, чтобы потратить на это 2,5 часа. Тебе уже пора в этот твой языковой центр?» «Да», — ответила Роза и оживленно добавила. «Сегодня у нас новый учитель. Представляешь, он учился в Оксфорде. Вернулся вот зачем-то. Я так рада, а то прежняя учительница иногда забывала, как горы по-английски. Ну и как-то не доверяла я ей, не знаю». «Ну-ка, скажи что-нибудь на английском. Интересно, чему ты научилась уже?» Роза сказала, но сама себя не одобрила. Она не могла уловить эти английские интонации. А Люси, у которой был хорошо развит слух, это давалось легко. Роза сразу вспомнила о мамином кредите, о том, что всегда и всюду нужны деньги, а этих денег не хватает, и их нужно будет зарабатывать. Но если просто нет способностей к языкам, если она зря упросила маму взять кредит. «Мне нужно больше стараться», — сказала Роза расстроенно и немного истерично. «Ох, как знакомо звучат зачатки невротизма». Роза не смогла сдержаться и рассмеялась, а потом сказала: «Мама столько денег на меня тратит, и все без толку». «Это кто тебе сказал, что все без толку?» «Я сама вижу, ничего не получается». «Ты что, собиралась за месяц заговорить на английском как носитель?» «Нет, но я считаю, что мозги у тебя вполне себе. И не вздумай даже переживать из-за того, что на твое образование уходят деньги. Это обязанность родителей, а не твоя вина». Но все равно жалко маму. Грудь у Розы сдавила, и она с трудом сдержала слезы. «А ты у нее попробуй спросить, нужно ее жалеть или нет. Как по мне, она вполне счастлива». «Я должна стать богатой, для этого нужно учиться». «Ты и так учишься, и вполне успешно». «Надо еще лучше. Мама тратит на меня деньги, я не могу ее подвести». Дядя Вилли внимательно посмотрел на Розу. «В нашей семье, — сказал он нарочито капризно, — на широкую ногу мечтаем жить только мы с тобой. Поэтому лучше бойся подвести меня, Я очень придирчив. Роза улыбнулась. Приехал автобус, поэтому она чмокнула дядю Вилю в щеку, хотя тот для виду говорил, что терпеть этого не может. И запрыгнула на ступеньки. Устроившись у окна, она еще раз помахала дяде, состроила рожицу и откинулась на сиденье. Тревога постепенно отступила, и всю дорогу до языкового центра Розу занимали мысли о новом учителе. Она представляла себе чистую английскую речь и недюжинный преподавательский талант. Ей хотелось видеть учителя, как в фильмах. Такого учителя, который влюбляет в предмет, которому суждено просвещать и проникать в юные сердца, который обязательно видит учеников насквозь, помогает с жизненными трудностями и просто всегда рядом, когда нужно. Уж, конечно, с ним ее ждет успех. Она возьмет максимум знаний из этих уроков, выбьется в люди и будет каждый день отправлять маме столько денег, сколько той захочется. Одухотворённая своими мечтами, Роза вошла в класс, села рядом с Митей, глаза которого при виде ее засветились приятным теплым светом, и принялась ждать начала урока. Молодой светловолосый мужчина в футболке и джинсах быстро вошел в класс, когда все собрались, и, улыбнувшись, сел на край своего стола. Роза почувствовала себя обманутой. Она почему-то представляла джентльмена солидного возраста в шляпе, совершенно невнимательно упуская из виду, что учитель сам недавно получил степень бакалавра в Оксфорде. Весь урок Роза вглядывалась в его лицо и старалась заставить себя поверить в его преподавательские способности. Но взгляд его глаз казался ей слишком простым и каким-то даже игривым. Разум в них не сверкал. Не то чтобы ум нельзя было угадать в его лице, глупым преподаватель не казался. Скорее, ясно виднелось отсутствие гениальности. Он выглядел как старшеклассник из их школы. Только не такой худощавый, как у подростков, тело выдавало в нем человека уже повзрослевшего. Когда учитель, Роза даже имя его не запомнила, сказал с приветливой улыбкой незнакомца, который хочет понравиться: «Давайте сегодня познакомимся, и вы расскажете мне о себе на английском». Она совсем упала духом. Во всех фильмах учитель всегда покорял учеников чем-то сумасбродным. Например, вставал на стол, говорил что-то такое уникальное, поражающее до глубины души. А тут... В очередной раз рассказывать о себе на английском. После урока Роза собиралась расспросить Митю и Люсю об их первом впечатлении об учителе. Но Митя, когда они вышли из языкового центра, нехотя посмотрел на парковку и сказал с сожалением: «Я сегодня с мамой еду». Почти в ту же секунду светловолосая женщина, их администратор, показалась на улице, позвала Митю и открыла дверь, начищенной до блеска БМВ. «Увидимся», — улыбнулся Митя и понуро пошел к машине. Когда автомобиль выехал с парковки, Роза с интересом посмотрела ему вслед. «Интересно, кто же все-таки его мать? Почему они решили, что она администратор? Может, она директор этого языкового центра? Или даже владелица?» «Обалдеть!» — сказала Люся, подойдя к Розе. «А Митя-то у нас мальчик обеспеченный. Ты бы присмотрелась все-таки. Говорят же, что породистых берут щенками». Роза поморщилась. В голове не было никаких мыслей, только расстройство из-за плохо преподаваемого английского. Распрощавшись с подругой, она, не спеша, внимательно оглядывая прохожих, направилась домой. Как люди вообще зарабатывают деньги? А если у нее ничего не выйдет? Так подвести маму? Как вообще смотреть той в глаза, зная, что не можешь помочь ей деньгами?